я имею все основания думать, что внизу, у подножия скалы, вода очень глубока. Во время прилива она доходит до второй скалы. На этом-то месте я и пришел в себя». «Разве нет другого выхода?» — спросила она. Он покачал головой. «Если бы я знал, у меня было слишком мало времени для разведок. Но, кажется, позади есть тоннель. Не попытаться ли нам найти его? Вблизи никого нет, а тело лодки слишком далеко, чтобы нас видеть». Они ждали несколько мгновений и прислушивались. Потом двинулись вперед. Бриль впереди. Они шли по каменистой дорожке мимо ступеней, дорожка становилась все шире и шире. Маргарита Белман никогда не могла впоследствии забыть это жуткое путешествие. Угрожающее падением нависшие скалы по левую руку, а с правой стороны — отвесный обрыв. Они достигли конца, перед ними было четыре отверстия в скале. Одно было прямо перед ними. Другое, также доступное, лежало на 40 футов правее, в то время как до двух остальных, по-видимому, совершенно невозможно было добраться. Бриль отошел от своей спутницы и стал изучать ближайший выход. Он возвратился лишь через полчаса и не принес ничего утешительного. «Здесь 1000 ходов», — сказал он, — «и без света мы не можем идти дальше». Второе отверстие, казалось, обещало большее. Почва была ровная, на одном уровне с пещерой, и здесь было довольно светло. Маргарита последовала туда вслед за сыщиком. «Стоит попробовать?» — спросил он. Она кивнула в знак согласия. Но не прошли они и нескольких шагов, как Бриль сделал открытие, которое ускользнуло от него при первом обследовании. В стене, разделенные правильными промежутками, находились ниши. Он заметил их и раньше, но не обратил внимания на правильность их чередования. Большая часть их была завалена камнями, но в конце концов ему удалось найти одну открытую. Он пробрался внутрь. Это было четырехугольное помещение, похожее на тюремную камеру, и настолько правильной формы, что не приходилось сомневаться в его искусственном происхождении. Он вернулся назад, чтобы сообщить Маргарите о своем намерении осмотреть следующую закрытую нишу. «Закрыты они недаром», — сказал он с нескрываемым раздражением. Чем дальше они шли, тем слабее и неравномернее становился свет. Они добрались к ней ощупью. Обломки скал, наваленные друг на друга, закрывали вход, и снять верхнюю из них было затруднительно. Маргарита не могла ему ничем помочь. В изнеможении она опустилась на землю, прислонилась к стене и забылась тяжелым, беспокойным сном. Чувство голода у нее почти исчезло, но горло пересохло от безумной жажды. Она очнулась с тяжелой головой, Бриль тряс ее за плечо. «Я был там!» — его голос дрожал от волнения. «Держите ваши руки вместе!» Машинально она повиновалась и тотчас почувствовала, как что-то холодное течет по ее рукам. Она наклонила голову и стала пить. Винные испарения захватили ее дыхание. «Шампанское!» — прошептал он. «Не пейте так много, а то у вас закружится голова!» Она сделала еще глоток. Никогда вино не казалось ей таким вкусным. «Это настоящий торговый склад. Ящики, полные пищевых продуктов, и сотни бутылок вина. Не опускайте рук!» Он снова налил вина. Оно струилось сквозь пальцы, и Маргарита с жадностью выпила остаток. «Подождите здесь!» Теперь она чувствовала себя бодро. Стала смотреть в темноту, туда, где скрылся ее спутник. Прошло 10 минут, четверть часа, и, наконец, к своей радости, она увидела яркий ровный свет, озарявший очертания отверстия, через которое вполз Бриль. Она услышала треск раскрываемого ящика и увидела силуэт сыщика. Еще мгновение, и он стоял рядом с ней. «Бисквиты», — сказал он. К счастью, на ящике была надпись. «А что это был за свет?» — спросила она, жадностью схватив бисквит. «Маленький карманный фонарик. Камера сверху донизу полна провиантом и всем необходимым для жизни —